Глава 20. Алена. Поначалу я отнеслась к предложению Кабера скептически. Мне казалось, что этот демон хочет меня обмануть, в общем. Я каждое мгновение ждала какого-нибудь фокус-покуса, в результате которого в самый ответственный момент материализуется мой муженек и с видом фокусника также громогласно скажет: «Ха-ха!» А после уволочет меня в свою пещеру. В смысле, в спальню в очередной раз. Но Кабер оказался порядочным демоном и не только ничего не сообщил своему непосредственному руководителю, но и сделал так, чтобы никто ничего не узнал. До самой последней минуты. Правда, моя идея с дефиле повергла его в глубокий шок. Сначала он сомневался. По ряду причин, одной из которых была, согласятся ли представители древних родов разгуливать в зале для церемонии в кожаных штанах в облипку. Но не зря я проходила и холодные звонки, и переговоры с проблемными клиентами. В результате согласился и Кабер, и представители древних родов. Я объяснила, что этот этап необходим, потому что мне важно оценить комплекцию будущего фаворита. Во-первых, он должен быть спортивным, а во-вторых, соответствовать моему статусу, но при этом не выше императора, чтобы не возникало ощущения, что я принижаю венценосного супруга. Хотя, если честно, я не представляю, каким должен быть тот, кто выше Дариана. Потолок в этом зале головой полировать, что ли? Правда, сдается мне, что переговоры и холодные звонки были бы чуточку менее действенными, оставаясь я по-прежнему Аленой Вольской, а не Лиллой Алийской, императрицей. Но, возможно, здесь сказывался синдром самозванца и мое желание себя слегка обесценить. Поэтому зацикливаться на том, что сработало, я не стала. Главное — результат. Признаюсь честно, я сделала это ради развода. Но в процессе, сидя в уютном кресле императрицы в церемониальном зале, смотрела не в высокие панорамные окна, как ожидалось, а на претендентов. Тем более, что там было на что посмотреть. Они все были как с картинок журналов или из Голливуда. Высокие, мускулистые, с прическами, как только что от стилиста. Хотя, по-моему, они все были только что от стилиста. Особенно этот блондин с платиновыми волосами до попы. Не было бы у меня Лиллиной шевелюры, обзавидовалась бы. Ну вот правда, как так? Бывает, растишь, растишь, кучу масок, уходов, шампуни, сывороток вливаешь, втираешь, размазываешь. А потом появляется такой вот то ли барон, то ли маркиз, и на тебе. К этому моменту, как кастинг начался, шило в мешке уже было не утаить. Но Кабера здесь сделал все, чтобы Дариан ни о чем не узнал. Или попросту отдал распоряжение всем никому не общаться. Будь это моя инициатива, вряд ли меня послушались, а вот его, как правую руку Дариана, вполне. Мы как раз готовились ко второму раунду. После дефиле предполагался следующий тур. В нем демоны должны были придумать мне нестандартное свидание, которое не шокирует общественность. Но мы с Кабером едва успели обсудить результаты первого этапа и попить водички, когда дверь в зал сорвалась с петель и улетела на противоположный его конец, с хрустом впечаталась в стену и застряла в ней. А в проеме появился сверкающий глазами Дариан, который тащил на магической цепи понурого то ли маркиза, то ли барона. В своей демонической форме муж был с загляденья. С кожей винного, почти черного оттенка, с широкими плечами, мощной развитой грудью, с перекатывающимися мышцами. бодибилдеры и звезды боевиков обзавидуются. Все это я могла оценить, потому что император появился перед нами топлес. Очевидно, пиджак и рубашка не выдержали трансформации в боевую ипостась и потерялись где-то по пути. Брюки тоже держались на честном слове, но были еще живы. Лоскуточек прикрывал пикантное место, как фиговый листик. Лицо императора исказилось. Скулы выделились резче, глаза горели алым, голову украсили черные изогнутые рога. Завершал эту картину длинный гибкий хвост, которым Дариан периодически бил из стороны в сторону, как рассерженный кот. Я должна была как минимум испугаться, особенно когда этот монстр, щелкая хвостом кнутом, двинулся в мою сторону. Но вид полуобнаженного мужа вызвал во мне совершенно другие чувства. Внизу живота приятно так потянуло. «Кто мне объяснит, что здесь происходит?» Прорычал он тягучим, изменившимся голосом, глядя мне в глаза. Загипнотизировал гад своей ногой красотой. Я не успела и слова вставить, как ответил поклонившийся Кабыр. «Проводим кастинг на фаворита Ее Величества, Ваше Величество». «Вы решили, что бессмертные?» На этом реве маркиз картинно осел. Кажется, решил притвориться дохлым. «Я бы тоже притворилась, но демоница внутри меня решила иначе. Поверить не могу, эта рогатая озабоченная. Ладно, не будем обзываться. Мы все-таки все тут женщины. Решила проявить со мной солидарность. По крайней мере, внутри меня закрутилось такое глубинное, истинно женское удовлетворение, помноженное на какую-то первородную дикость. «Восстанавливаю императорскую справедливость», произнесла я, грациозно поднимаясь из кресла и заслоняя собой Кабера. «В браке все должно быть поровну. Ну и обеспечиваю себе досуг. С рисованием и пением у меня как-то не сложилось. Буду развивать другие таланты». «Какие же?» Недобро прищурился демон после того, как прогулялся пылающим взглядом по моей фигуре сверху вниз, но тут же зыркнул на Кабера за моей спиной. «Уйди, разберусь с тобой потом». «Ваше Величество, я бы не рекомендовал вам нагнетать обстановку. Катись отсюда со своими советами и Дреза забери». Кабер посмотрел на меня, словно извиняясь, но все-таки нехотя потопал на выход вслед за маркизом-бароном. Тот убегал так быстро, что его прекрасные, пусть даже слегка растрепанные стараниями императора волосы, развивались шлейфом. Пресс-секретарь сделал несколько пасов руками, дверь вылетела из стены и влетела на место. Со звуком «чпок» магически припаялась к петлям. Когда она за ними захлопнулась, Дариан шагнул ко мне вплотную. Лила и так едва до плеч ему доставала, а сейчас и вовсе выглядела крошкой. Пришлось голову задрать, чтобы смотреть ему в глаза. «О каком поровну ты говоришь? Если хочешь секса, так и скажи. Я готов». «Вижу, как он готов. Фиговый листочек из штанов сейчас оторвется. Настолько сильно он готов. Причем я не могу отвечать за правильность ударения в этом слове. В слове «листочек» в смысле. «Хочу, чтобы у меня был выбор. Разнообразие», — произнесла я, отступая. «Провоцировать его на секс совершенно точно не входило в мои планы». Вот это демоница внутри меня не одобрила. Она явно ожидала, что мы сейчас подразнимся, бодро побегаем кругалями по залу, возможно, даже в демонической форме. Порушим тут все, а потом он меня нагнет. Ну уж нет, я на такое не подписывалась. У меня серьезный план по захвату мира. В смысле по разводу. В прямом и переносном смысле. Дариан не отступал. Наоборот, наступал на меня, пока я не споткнулась о кресло и не рухнула в него. «Так ты меня выбрала, Лилла!» — процедил он. «Забыла? Или ты забыла, что ты сама на все это согласилась? Почему передумала, моя дорогая жена? Не понравилось однообразие?» Демон опустился на одно колено. Так наши лица оказались на одном уровне и положил ладони на подлокотнике кресел, захватив меня в капкан. «Я тебе устрою разнообразие. Обещаю». Почему-то его обещание прозвучало очень недобро. У меня даже небольшие мурашки по спине побежали. Выбрала я его. Как же? У Лиллы вообще выбор был? С того самого дня, как императорская сила признала ее самой достойной для продолжения рода. «Конечно, ты можешь», — не отводя взгляда, произнесла я. «Можешь перекинуть меня через плечо, унести в спальню и трахнуть. Можешь здесь трахнуть. Несколько раз. И мне даже понравится. Но понравится исключительно потому, что меня лишают воли демонические луны». Сдается мне, я пнула его по фиговому листочку. Только ментально, потому что демоническую физиономию аж перекосило. Но я все равно продолжила. А я хочу других отношений. Хочу ходить на свидания. Хочу встречаться с мужчиной, которому я нужна не только как инкубатор для демонят. Точно пнула, потому что на этот раз его физиономия закаменела. «Я женился на тебе, моя дражайшая супруга, чтобы перекидывать через плечо, уносить в спальню и трахать. И когда ты проходила брачный обряд, тебя полностью устраивало, что ты будешь инкубатором». Он не поднял, вырвал меня из кресла и ворвался в мой рот языком, присваивая себе.